«Это правда?» — строго спросил подьячий боярского холопа. «Истинно так?» Бывший пленный перекрестился. «Подтверждаешь?» — посмотрел на меня сыскной чиновник. «Татя за злодейство убил, а сообщника, вот его, хотел повесить. Было». «Ага», — удовлетворенно кивнул подьячий. «Уведите холопа». Ездового вывели. «С какой целью убил?» «Наказать за разбой, я ведь говорил уже». «Тогда зачем сам боярина обобрал?» «Да не брал я ничего». «А сабля в ножнах?» «Андрей ничего не скрывал, все как есть рассказал». «Я ее и вправду взял, но потому только, что у меня пистолет был разряжен. Другого оружия не имелось, а вазок отбивать надо было». «Найдите боярыню Матвееву, коли мне не верите. Поговорите с ней». «Не учи, я сам знаю, что мне делать». «Вина твоя и твоего сообщника видна и так. После обеда на дыбу пойдешь, да пятки поджарим. Все сам тогда и расскажешь. Зачем боярыню искать-то?» Я похолодел. Положение складывалось не в мою пользу, хотя я продолжал считать себя невиновным. А если эти костоломы начнут пытать, что от меня останется? На что способен еще буду? Попаду на дыбу, вывернут суставы, о лекарской практике придется забыть напрочь. Потом мне стало смешно. На дыбе сознаешься в том, чего никогда не совершал, а после нее казнят за вины многие. О какой работе ты еще заботишься, Юра? Отсюда живым не выйти. Я улыбнулся своей наивной вере в возможность справедливого исхода. Не тот век. Кровожадный Иван Грозный многим пример подал, как суд вершить. Малюты Скуратова на Руси в большой силе. Видимо, мою горькую усмешку эти изверги восприняли как вызов. И это разозлило подьячего. Он дал знак амбалам, и один из них врезал мне в ухо здоровенным кулачищем. Я, как пушинка, отлетел к стене. Из глаз сыпались искры, комната качалась, в ухе звенело. Если они начнут меня бить вдвоем, то мне и до дыбы не дожить. Сколько раз я смотрел смерти в лицо. Память бросила меня в первые дни в этом времени, в лето 1571-го, когда я голодный и оборванный на Рязанском рынке загородил собой несчастную девушку от обнаглевших опричников. Я с гордостью вспомнил, как смог безоружный одолеть двух наглецов в окружении застывшей от страха толпы. Мой счет нежитям, которым я помог предстать перед судьей, был открыт. Тогда мой дух крепила немая солидарность отчаявшегося рязанского люда, поддержавшего меня кто как мог. Я не боялся смерти в открытой схватке, на людях ни тогда, ни потом, когда судьба сводила меня с лихими людьми. А здесь, в каменном мешке, меня ждала позорная смерть. От страха расстаться с жизнью в бесчестии все холодело внутри. Обольют лжой перед Ксандром, Велимиром. Во мне вскипала жажда сопротивления злу. Я не хотел быть перемолотым в безжалостной мясорубке инквизиторов разбойного приказа, которым было с кого пример брать. О кровожадности самого царя Ивана легенды ходили. Где мой всесильный покровитель, око государева, надменный Демьян Акинфеевич? Я давно внушил ему мысль, что моя смерть не останется без последствий для него. Или в неведении пребывает городской правитель, как бы ни стало поздно. А дальше случилось совсем невероятное. Вот и не верь индусам, которые утверждают, что в критические минуты мысль может материализоваться. В коридоре раздался топот ног, дверь от резкого удара распахнулась, Подьячий вскочил было, открыв рот для ругани, но лицо его вдруг приняло подобострастное выражение. Я повернул голову и обомлел. Наместник. Сам, собственной персоной. — Что тут происходит? — прорычал наместник. Он бесцеремонно подошел к столу, оттолкнув в сторону побелевшего подьячего, который так и остался стоять с раскрытым ртом, уселся в его кресло, смахнув рукой бумаги на пол. — Вот, Татя задержали, убил на дороге из пистоля боярина Сорокина, у него и сообщник есть. — Это кто Тать? Вот он? Наместник ткнул в меня пальцем. — Он, — неуверенно подтвердил подьячий. В его службе появление наместника в разбойном приказе было впервые, и в мозгу забрежило понимание, что он сделал что-то не так. — Кожин, встань, расскажи, как было дело. Я с трудом поднялся. В голове еще шумело. Подьячий услужливо подставил табурет. Наместник кивнул. Я уселся и подробно рассказал о событиях на Суздальской дороге. «Где боярский сын?» Подьячий махнул рукой, и амбал притащил Андрея. Я с трудом его узнал. Лицо распухло от побоев, рубаха была в крови. «Он правду говорит? Расскажи, что сам видел?» — повелел наместник. Андрей, медленно, кривясь от боли в разбитых губах, коротко пересказал о обстоятельствах убийства боярина, обнаруженном трупе возницы и последующей погоне за убийцами, сопротивлении вооруженного незнакомца и моем выстреле в него, в воске с боярыней Матвеевой. «Боярыню нашли?» «Нет еще». Проблеял испуганно подьячий. «На кол посажу!» — проревел наместник. «Плохо работаешь, невиновного обвиняешь!» Подьячий втянул голову в плечи. Один из амбалов попытался вдоль стены подойти к двери, но наткнулся на воина из свиты наместника. «Дьяка ко мне, немедля!» Воин кивнул и вышел. На подьячего было жалко смотреть. Лицо бледное, весь мокрый от пота. Амбалы тоже переминались с ноги на ногу, и глаза бегали. Похоже, они начали осознавать, что переусердствовали, и над ними сгущаются тучи. Наместник, царь и бог в городе, в одном лице. От имени государя может казнить и миловать его подданных. И отвечать будет только перед ним одним. Воины втолкнули дьяка. Был он слегка пьян, слегка помят. По-моему, воины перестарались, когда тащили его сюда. Вон, даже ворот у кафтана слегка надорван. — Так-то твои люди службу несут. Невиновного человека обвиняют в злодействе. Даже видаков не спросили. Дьяк, видимо, был не в курсе всех дел подьячего, и потому растерянно пробормотал: «Я самолично разберусь, доложу». «Я уже сам разобрался. Кожина и сына боярского Андрея освободить, вещи вернуть. Хлоп боярина Сорокина, непотребство чинившего на дороге, где?» «В подвале», — едва слышно сказал подьячий. «Надо бы его да поджарить, пусть все расскажет, и тогда повесить всенародно». «А с подьячим что?» — осторожно спросил дьяк. Вероятно, наместник уже отошел от гнева, потому как брезгливо посмотрел на замершего от ужаса подьячего и заговорил, как бы размышляя вслух. «Медведями нечто потравить». У подьячего глаза остались кулак, челюсть мелко задрожала. «Или псами цепаными?» — продолжил Демьян размышления вслух. «Я уже понимал, что он забавляется на свой манер».